Глава 11. Часть 1. Свидетель нужен живым. Экзидис блистал в прямом смысле слова. Освещенный прожекторами по углам, он едва заметно мерцал сотнями тысяч встроенных в фасад ламп, словно усыпанный драгоценными камнями. У меня была возможность чуточку рассмотреть его вживую, пока Допиндер неторопливо выруливал из основного потока ближе к повороту, ведущему на парковку перед клубом. И это зрелище меня раздражало. Огромный трехэтажный клуб, украшенный с фасада колоннами, чем-то напоминал древние храмы, информацию о которых, а кстати, смогли ли восстановить? Я на миг отвлекся от созерцания и глянул в коммуникатор, быстро вбивая в поиск по сети такие малознакомые сейчас кому-то слова, как «античный храм» и «древняя Греция». Итог поиска оказался весьма скуп. Всего лишь парочка форумов, какая-то научная статья, снабженная двумя черно-белыми фотографиями руин, и все. Это было неудивительно. Во времена коллапса Грецию, как и приличную часть других островных государств, просто смыло, а попытки восстановить культурные ценности финансируются куда хуже, чем разработка нового вооружения. Я-то знал в этом направлении чуть больше подавляющего большинства лишь благодаря хорошему домашнему образованию, которого совершенно не ждут от выходца из... Вздохнув, я убрал коммуникатор в карман и снова глянул в окно. «Мы почти приехали, господин Ливану!» Словно отвечая моему нетерпению, прозвучал голос Допиндера. «Останавливаюсь напротив VIP-входа, жду, пока вы начнете отходить, медленно отъезжаю. И могу немного покататься по городу, верно?» «Да, все верно», — отозвался я. План был прост. Будучи новым лицом для этого заведения, мне было важно правильно начать, без лишнего шума, но стильно. Верная совокупность фактов, которую я подам о себе, позволит проникнуть внутрь под нужным статусом, без лишних проблем и очередей. Ведь впустую стоять несколько часов на улице лишь для того, чтобы оказаться в клубе, я себе позволить не мог. Можно было, конечно, приехать на пару часов раньше. Тогда очередь на улице была бы куда короче. Но я специально выбирал то время, когда большая часть руководящего звена разных организаций отправляется в свой ночной загул. Итак, автомобиль поворачивает, Допиндер аккуратно проезжает через парковку и, наконец, останавливается четко напротив VIP-входа, путь к которому отмечен глянцевой черной плиткой и столбиками ограждений, соединенных неоново-синим шнуром. Считаю до четырех, позволяя всем желающим вдоволь насмотреться на автомобиль. Желающих более чем достаточно. От очереди, которая компактной извилистой змейкой вьется к основному входу, до охранников. Сам открываю дверь, выходя из авто, и, не глядя за спину, толкаю черными пальцами достаточно сильно, чтобы дверь авто закрылась с характерным звуком. Неторопливый шаг вперед, окидывая взглядом здание. Кивок каким-то своим мыслям. Я приехал сюда первый раз. Мне интересно, найду ли я тут то, что ищу. Стоит ли это место моего внимания? Равнодушно провожу взглядом по очереди и иду к пустому входу для особенных гостей. За моей спиной Допиндер мягко стартует с места, чуть снимая фокус охраны с меня, но, дополняя картину, водитель увидел, что наниматель собирается остаться. «Доброго вечера», — заговаривает со мной первым один из охранников, сверкая синевой на дне глаз. Голосовой анализатор, который я весь день держал в фоновом режиме, сейчас рапортует мне о его легком замешательстве. Впрочем, это я слышу и сам. «Доброго», — отвечаю я спокойно, встречая его взгляд, после чего смотрю на второго и едва заметно киваю ему. Проходит несколько секунд, в ходе которых я просто скучающе рассматриваю пустоту перед собой где-то между двух охранников с расслабленным лицом человека, который уже не раз проходил подобные процедуры. Эти секунды охранники изучают меня. То, как я держусь, то, во что я одет. Немалое внимание уделяется рукояти Элен, а также моей обуви. Мысленно я хмыкаю. «Обувь. Вот то, что может выдать человека с головой. Мои ботинки не выглядят идеально новыми, только что вытащенными из коробки специально для клуба, они скорее имеют вид ухоженной обуви, любимой их владельцем, но далеко не единственной в гардеробе. На зарплату копа тяжело позволить себе обувь из дорогой натуральной кожи, но что не сделаешь, чтобы устроить для любимой женщины настоящее чудо. Все тогда должно было быть идеально. И было. «Проходите, сэр. Стойку для регистрации новых VIP-клиентов вам покажет администратор. Приятного вам вечера». «Благодарю». Я, не меняя выражения лица, прохожу вперед в освобожденный охранниками вход, и меня сразу встречает молодая женщина, одетая в светло-бежевый костюм с черными, аккуратно уложенными в идеальный пучок на затылке волосами и вежливой полуулыбкой, отражающейся в ее темных, раскосых глазах. «Добрый вечер, господин!» Администратор сцепляет ладони на уровне живота и неглубоко кланяется, сохраняя спину идеально прямой. «Мы рады видеть нового клиента в стенах нашего клуба. Позвольте зарегистрировать вас в сети Exidis и рассказать о его особенностях и услугах, которые готовы предоставить наше заведение». «С удовольствием». Я иду следом за администратором в противоположную сторону от стойки для обычных клиентов, где другая, но выглядящая похоже женщина со скоростью четко отлаженного механизма регистрирует новых гостей, пополняет их счета и выполняет прочую рутину. Стойка для VIP-клиентов, строго говоря, оказывается не стойкой, а небольшим кабинетом, отгороженным матовым пуленепробиваемым стеклом бежевого оттенка. Администратор приглашающим жестом указывает мне на кресло, сама усаживается за стол и отточенным движением подключается через личный порт к терминалу. «Быть может, предложить вам напитки?» «Нет, благодарю». Я медленно провожу взглядом по кабинету и снова фокусируюсь на молодой женщине. «Ваше имя?» «Юрис Ливану». «Род деятельности?» «Силовые структуры». «Гражданство?» «Двойное. Румыния и США». Поясняю я в ответ на ее вопросительный взгляд, нарочито ставя их в таком порядке. Обычно выходцы из моей родины стараются или скрыть этот факт, или сделать акцент, что это не так уж важно. Наоборот, делают только те, кто имеет куда большую, чем обычный человек, власть. Румыния – страна тоталитарной диктатуры, место, где невероятное богатство идет рука об руку с вопиющей бедностью, страна, где правит язык силы. Какие выводы сделает, милый администратор? Эффект, пусть и незаметный для нетренированного глаза, был достигнут. Женщина задерживается на мне взглядом, словно повторяя процедуру оценки на входе. Ее глаза становятся чуть шире, и она слегка торопливо возвращается к работе. Интересно, какая пометка будет стоять в моем личном деле? Хотя нет, неинтересно. «Пополнение счета наличными или переводом?» задает последний уточняющий вопрос она, и я, улыбаясь одним уголком губ, отвечаю «наличными» и вытаскиваю из нагрудного кармана сложенную пополам пачку купюр. До этого я разменял деньги, превратив 40 сотенных в 3 тысячных и оставив десяток сотен для создания массы. На стол перед администратором легло 2 четырехзначных купюры, взятых со внутренней стороны пачки, одна тысячная осталась с внешней стороны пачки, прикрывая ее начинку от любопытных глаз и создавая ощущение, что я убираю обратно в карман еще целую кучу денег. На самом деле так и было, просто понятие о куче денег у нас с ней наверняка отличалось. Все, образ сложен. Администратор старается не смотреть мне в глаза, продолжая улыбаться заученной вежливой улыбкой. Деньги исчезают в ящике под столом, а ко мне придвигается планшет. «Пожалуйста, завершите регистрацию. Можно выбрать подтверждение личным портом, отпечатком сетчатки или голосом». «Голосом. Муарта уевита печей куражощи». Я выбираю нужный пункт и произношу давно неупоминаемый мною девиз. Примечание. «Смерть избегает храбрых» в переводе с румынского. Девиз «СИАС» — румынского отряда специальных действий и вмешательств. Создан в 1995 году для борьбы с организованной преступностью внутри страны. Задача отряда — нейтрализация опасных вооруженных преступников, освобождение заложников. К 2025 году превратился в один из самых жестоких инструментов государственного террора к коим и является на момент событий книги в 2082 году. Благодарю, рада приветствовать вас как нового VIP-клиента сети клубов Exidis. Вам, как и всем нашим клиентам с особым статусом, доступен обширный перечень дополнительных услуг и преференций. Полный список я могу скинуть на ваш линк, если вы не возражаете. Получив от меня молчаливый кивок, администратор, положив передо мной бежево-золотистый кусочек пластика с логотипом Exidis'а и встроенным чипом, мигнула зеленым огоньком глаз, а я получил уведомление о входящем сообщении. Озвучу для вас самые востребованные позиции. Бронирование VIP-комнаты без предварительной записи, бесплатный доступ к небольшому каталогу дизайнерских наркотиков, разработанных специально для нашего клуба, персональный доступ к каталогу с мотыльками и, конечно, в случае каких-то моментов, требующих особого урегулирования, вы можете обратиться лично к управляющему данным клубом, господину Хасаши, или к владельцу, господину Сертаки. Правда, встречи с последним рекомендую согласовывать заранее. Может быть, я могу помочь вам чем-то еще? Нет, благодарю. Все необходимое я уже услышал. В таком случае на этом все. Позвольте проводить вас в зал. Администратор выпорхнула из-за стола и скользнула в коридор, придерживая для меня открытую дверь кабинета. Встав из кресла, я убрал клубную карту в нагрудный карман и последовал за ней. Мы прошли мимо стойки для посетителей, через еще один пропускной пункт, где охрана молча цепляла на оружие гостей специальные укрепленные бирки и пломбы, которые мешали использовать оружие без нарушения их целостности и которые не так-то просто было снять. Ну да, это же Детройт. Тут никто не ходит без оружия, будь то примитивный нож или умный дробовик, даже в магазин, а делать камеры хранения в клубе потребовался бы целый склад. Перед администратором и мною охрана сразу расступилась, игнорируя висящую кобуру с оружием. Очевидно, это тоже привилегия VIP-персон. Маловероятно, что обладатели этого статуса регулярно пускают в ход оружие, но, как говорится, все равны, но кто-то равнее. Что в клубе, что перед законами, царящими в Детройте, что во всем демократичном США, включая свободный Техас, Мичиган и Луизиану. Мы подходим к автоматическим дверям, выполненным в стиле японского домика, и администратор отходит в сторону, пропуская меня вперед. Еще несколько шагов, двери открываются, и на меня обрушивается волна звуков и света. Какое-то техно, стилизованное под музыку Восточной Азии. Людские голоса, сливающиеся в единый гул, неоновые лучи, вспарывающие полумрак первого этажа, сияние площадок для танцоров, стилизованных под раскрывшуюся чашу лотоса. По правую руку от меня, отделенный невысокими перегородками, начинается ресторан. От маленьких столиков на двоих до удаленных и наверняка неплохо звукоизолированных зон на большие компании. Туда мне не нужно. Я смещаюсь в сторону от входа и неторопливо иду вдоль танцпола, приметив на противоположной стороне, неподалеку от лестницы, достаточно свободную зону, где было несколько пустых диванчиков. Итак, я внутри, с нужным статусом и пометками в личном деле. Стоит выждать немного, после чего поискать управляющего и сообщить, что у меня есть предложение для его хозяина. Или, быть может, удастся найти сразу Сертаки. Посмотрим по обстоятельствам. Для начала найти себе место, немного выпить и осмотреться. Прогулочным шагом, изучая интерьер клуба и периодически встречая случайными взглядами с гостями, все такие кристально чистенькие, аж блевать тянет. Вот твою рожу я точно помню. Ты еще у Джеймса проходил за изнасилование и нанесение тяжких телесных. А сейчас о тебе в базе ни словечко, чертовы пауки. Я добрался до все так же пустого дивана, сразу неподалеку от края танцпола, и, усаживаясь в него, заметил, что в мою сторону уже движется одетый в стилизованную под кимоно форму клуба официант с прижатым к груди подносом. «Добрый вечер, господин Ливану. Комплименты особому гостю от заведения в честь вашего первого визита. Что желаете? Коктейль, вино, крепкие напитки?» «Ну, раз за счет заведения, то почему бы и нет?» Впрочем, я все равно не смогу снять внесенный на счет депозит, чтобы вернуть его Джеймсу. Он наверняка тоже об этом знает, так что и не ждет. Джин, охлажденный, без льда, с лимоном. И пачку сигарет. Что-нибудь средней крепости, но без ароматизаторов. Уточняю я для официанта. И он, кивнув, растворяется в толпе. Свои сигареты я сюда не брал. Они откровенно паршивые. А курить хотелось. Тем более, что в воздухе буквально витал тонкий запах чужого табака. Официант вернулся через несколько минут. Нажал на подлокотник дивана, отчего из него появился небольшой столик из толстого матового черного пластика. Выставил на него бокал с напитком и блюдце с надетой на шпажку долькой лимона, пепельницу и положил пачку сигарет вместе с клубной зажигалкой. «Что-нибудь еще?» — спросил он, когда неторопливо сдернул целлофан с пачки и, получив отрицательный ответ, снова исчез. Табак был вкусным и ароматным. Налитый на три пальца джин тоже. Хвойно-цитрусовая жидкость чуть заледенила язык и огненным шаром прокатилась в желудок, оставляя за собой приятное тепло. Поставив бокал обратно на выкидной столик, я прикурил сигарету и краем глаза увидел, что к занятому мною дивану откуда-то со стороны лестницы кто-то идет. Положив зажигалку рядом с бокалом и с удовольствием затянувшись чуть пряным терпким дымом, я повернулся в сторону незваного гостя. Мотылек. Чистый, что неудивительно для этого клуба. В базе, кроме отметки о роде деятельности подошедшего молодого человека, не оказалось ничего интересного. Так, пара мелочей из его прошлого. И это как раз-таки не было чем-то подозрительным. Мотыльки тщательно следили за своей внешностью и практически никогда не вмешивались ни в какие авантюры. Их лицо и тело были товаром, который должен иметь идеальное состояние. У этого, кстати, весьма интересная внешность, причем, кажется, его собственная, а не правленная. Ну или у него очень дорогие лицевые импланты, что тоже вполне возможно. Рыжеволосый и скуластый юноша без какого-либо смущения присел на противоположную сторону дивана, окинул меня любопытствующим взглядом и заговорил первым. «Доброго вечера, сэр. Не видел вас здесь раньше. Вы тут впервые?» «Да». Я выпустил дым из носа, наслаждаясь приятным послевкусием, и продолжил смотреть на мотылька, ожидая дальнейших реплик. Грубить ему не хотелось, так что самым простым способом было просто ответить на его вопросы и показать свою незаинтересованность в дальнейшем. Мотылек чуть растерялся, ожидая, что я скажу что-то еще, но я молчал, и он попробовал снова. «И как вам первое впечатление?» «Неплохо». Я перевел взгляд на танцпол, равнодушно скользнув глазами по разной степени обнаженности телам и испытывая что-то похожее на радость встречи с мимолетным знакомым, когда база выхватывала людей с разными правонарушениями. Находиться в кругу таких мне было комфортнее, чем среди идеальных чистых лиц. Хотя, конечно, настоящий профи не будет вычищать все и надоумит заказчика оставить парочку каких-то мелочей. Какое-то странное шевеление возле дальнего края сцены заставило меня чуть прищуриться, вглядываясь в просветы между людьми, но вскоре это перестало требоваться. На сцену поднялся здоровенный, лысый и бородатый мужик в красной кожанке на голое тело, демонстрирующий весьма художественно забитое пузо и рукоять укороченного дробовика. Полный под куртку бы просто не влез. Чуть прихрамывая на металлический протез, который заменял ему правую ногу от колена и ниже, он прошел через сцену к диджею, не очень ласково оттолкнул его от пульта и, взяв стоявшую неподалеку электрогитару, перевесил ее через себя. Я пошарил взглядом по залу и увидел, что к сцене очень аккуратно пробирается охрана. Интересно. Парень дернулся, поправляя рыжие, выстриженные на висках к затылку волосы, и, обеспокоенно глянув в сторону происходящего на сцене, предпринял третью попытку, но явно уж очень неуверенно. «Вы немногословны. Пришли сюда по делу?» «Да». Я позволил себе чуть улыбнуться, не поворачивая к нему лица, и его мой ответ обрадовал, позволив завершить нелепый диалог, в который он сам влез. «О, тогда прошу прощения. Приятного отдыха». Мотылек вежливо мне кивнул и, встав с дивана, направился куда-то в толпу, что с возрастающим недовольством косилось на здоровяка с гитарой. «Здорово, народ!» Чуть картавый, хриплый и низкий голос, усиленный микрофоном, разнесся по первому этажу. Музыкант, а он явно был или до сих пор являлся им, взял на пробу последовательности смутно знакомых мне аккордов, потом ловко пробежал пальцами по грифу. «Хватит слушать всякую муть! Давайте встряхнем эту...» «Дыру», — подсказал мне мой внутренний голос. И я хмыкнул, услышав, как замешкался мужик на сцене. Дыра логически напрашивалась, но не подходила ни по смыслу, ни по принятию публикой. «Эту берлогу настоящим роком!» — подобрал альтернативное словечко здоровяк и вполне бодро заиграл какой-то энергичный ритм. Но вот я вижу, как он поднимает глаза от струн, обводит ими скопившееся перед сценой людское море, которое пока лишь только пытается понять, нравится им то, что они слышат или нет, и сбивается. Чуть растерянно смотрит на собственные руки, словно не ожидая от них такого подвоха, и начинает заново, но момент уже упущен. Эх, а ведь неплохо начал. «Аккуратно снимите и проводите в бар. Дальше по регламенту. Будет проявлять агрессию, реагируйте соответственно». Вдруг слышу я откуда-то от стены и легонько оборачиваюсь в ту сторону. Высокий широкоплечий азиат с безэмоциональным хищным лицом, коротко остриженными черными, чуть тронутыми сединой волосами, инструктирует одного из охранников, и тот с коротким кивком отходит, быстрым шагом направляясь к сцене. Здоровяка после небольшой словесной перепалки таки уговаривают спуститься со сцены и уводят в сторону бара. Я же, словно невзначай, снова посматриваю в сторону управляющего. На начальника охраны он не был похож. Администратор говорила про господина Хасаши. Японская фамилия замечательно сочеталась с его внешним видом и словами. Вероятный управляющий в этот момент поднимает взгляд вверх, на второй этаж, который виден через сквозной колодец размером с весь немаленький танцпол и идущий аж до стеклянной крыши. Я смотрю туда же и вижу человека в белом. Чуть прищурившись, приближаю изображение, чтобы убедиться, что да, это тот самый Мэтью Сертаки, и понимаю, что он меня тоже заметил. Миг мы смотрим друг другу в глаза, после чего я, не глядя, беру со столика бокал, легонько салютую им и отпиваю небольшой глоток. Владелец Экзидиса удивленно приподнимает брови, потом усмехается и кивает, отворачиваясь и отходя от панорамного окна двери в своей ложе. «Подождем, потом напомним о себе, если... Господин Ливану...» Я поворачиваю голову на уже знакомый голос и оказываюсь под прицелом темных, чуть раскосых глаз. Надо сказать, впервые за достаточно долгий промежуток времени я чувствую под этим пристальным, холодным, практически ничего не выражающим взглядом некоторый дискомфорт. Дождавшись моего кивка, азиат продолжает. «Мое имя Хизео Хасаши. Я управляющий клуба «Экзидис». Приятно познакомиться с вами. Я продолжаю сидеть, слегка покачивая в руках бокал с остатками джина». Японец стоит передо мной, заведя руки за спину, прямой, словно солдат на параде, и одетый, в отличие от всего остального персонала, по-европейски, в неполный костюм-тройку, без пиджака, как и я. «Господин Сертаки хочет побеседовать с вами в более приватной обстановке. Если вы не возражаете, я готов проводить вас». «Не возражаю», — откликаюсь я, вставая. Допив одним глотком остатки джина и оставив пустой бокал на столике рядом с зажигалкой, я сунул пачку сигарет в карман и пошел следом за управляющим на второй этаж. Хизео не торопился, словно бы устраивая мне небольшую экскурсию и давая возможность рассмотреть клуб, который сейчас показался мне в чем-то даже красивым. Скорее всего, дело было в том, что я оказался выше источника звуков на танцполе, и на этом уровне музыка, которую снова включил диджей, не отдавалась где-то во внутренних органах, а просто заставляла пространство вокруг слегка вибрировать. Оформленный в духе японской традиции и хромового урбанизма, клуб смотрелся достаточно экзотично, безусловно дорого и при этом стильно. Управляющий повел меня по левому проходу с противоположной стороны от VIP-лож вдоль прижавшихся к стене столиков на двух человек и небольших диванчиков. Ложа, в которой я видел Сертаки, находилась по центру, на торце колодца, а по левую сторону от нее была еще одна лестница, ведущая на третий этаж. Мимо нас, ловкими тенями, проскальзывала обслуга, степенно ходили гости клуба. Кто-то под ручку с мотыльком, а то и не с одним, удалялся в боковые коридоры, скрываясь за одной из множества расположенных там дверей. Кто-то, сжимая бокал с коктейлем в руках, слегка пританцовывал у ограждения, смотря на танцпол внизу и явно наслаждаясь теми звуками, что доносились оттуда. Глянув вниз, я увидел у бара того здоровяка-музыканта. Возле него стоял рыжеволосый мотылек, и они о чем-то увлеченно разговаривали. «Вот уж не подумал бы, что ты, рокер, предпочитаешь мужчин. Внешность обманчива». Я снова посмотрел в спину своего провожатого, отмечая тонкие, едва заметные золотистые линии на предплечьях. Управляющий, как и я, закатывал рукава до локтя, а линии могли означать только одно. В его руках скрыты импланты, что-то боевое, как я мог предположить. Вряд ли он прячет в себе медицинский сканер или технический мультитул. Мы дошли до ложи, которую занимал Сертаки, и управляющий остановился перед ней, терпеливо ожидая, пока двери с легким шипением откроются, но внутрь со мной не пошел, так и оставшись снаружи. Оценив толщину бронированного стекла, почти с мою ладонь, я прошел вглубь ложи, остановившись напротив владельца клуба возле одного из роскошных диванов и оперся на него бедром, скрещивая руки на груди. «Какая удивительная штука наша жизнь!» Мэтью Сертаки, не сводивший с меня взгляда все это время, покачал полупустым бокалом игристого, сделал из него глоток и поставил на журнальный столик, стоящий между двух диванов. «Новый VIP-клиент в этом клубе — достаточно большая редкость, и надо же было так случиться, что им стали именно вы, человек, лицо которого я запомнил во время одного из посещений вашего чудесного участка». Я прищурился на миг и усмехнулся. «Мы с вами никогда не встречались лично, но купленная вами полицейская база меня, конечно, знает в лицо». Мэтью рассмеялся, тихо и вполне дружески. «Она не совсем полицейская, но на ее основе, да. В ней у вас весьма интересная характеристика, детектив третьего ранга Юрис Ливану. Вы знали об этом?» Я равнодушно пожал плечами. Здесь, в Детройте, полиция после коллапса быстро перестала быть той силой, которую боялись, и тем щитом, на который надеялись. Корпоративные наемники, формирующие настоящие армии, банды, коррупция на всех уровнях. Нет, конечно, мы еще что-то могли. Некоторые из нас, такие как Джеймс, еще помнили, что именно должны делать полицейские, и старались обеспечить безопасность города и его жителей. Но в остальном мы были достаточно уязвимы. И слитые полицейские базы, которые можно было купить, пусть и за кругленькую сумму, тому лишь подтверждение. «Я оценил, как вы представились. Ни слова лжи. Это ведь даже не полуправда, а чистая правда, так? Кому как не детективу знать, насколько люди склонны додумывать все, что видят и слышат, дорисовывать удобную картинку? Скажите, вы правда служили в СИАС?» «Да». «А почему оставили службу?» «По личным причинам». Я, поймав взгляд Мэтью, впился в него глазами, мысленно представив, как разбиваю это холеное лицо об стол. И он, кажется, что-то понял. «Простите, я не хотел вас зацепить. Просто любопытство человека, который никогда не имел возможности пообщаться с таким, как вы». Мэтью чуть поерзал на диване, перекинул ногу на ногу, взял со стола недопитый бокал и бросил взгляд в панорамное окно, выходящее на набережную. Он нервничает и боится чего-то. Не меня, конечно. Это беспокойство сквозило в каждом его слове с того момента, как я переступил порог его ложи. Но он постоянно, так или иначе, смотрит в окно, словно то, что его пугает, находится именно там. Я рассматривал Мэтью, изучая его и попутно анализируя данные, которые успел собрать голосовой анализатор, сравнивая их с собственным впечатлением. Узкий прямой нос, практически не имеющий переносицы и переходящий в высокий лоб, темные курчавые волосы до середины шеи, чуть смуглая кожа, кажущаяся еще темнее на контрасте со светлой одеждой, изумрудная рубашка, белые брюки и пиджак, небрежно застегнутый на одну пуговицу, отчего сейчас, когда он сидит, видно край спрятанной под ним кобуры. Черные ботинки. Если приглядеться внимательнее, то видно, что под глазами залегли чуть более глубокие тени, что пиджак слегка помят, а волосы не уложены, а именно что растрепаны. «У меня есть к вам вопрос. У меня есть к вам предложение». Начинаем мы одновременно и оба замолкаем, ухмыляясь. «Вы пришли, вам начинать», — взмахивает рукой Мэтью и, встав, подходит к бару у противоположной стены. Вина? Нет, спасибо. Что вы скажете про черный фургон с номером... Я не договорил, так как Мэтью звякнул бутылкой о край бокала, после чего стукнул ее донцем о бар и обернулся на меня с взглядом затравленного зверя. Вижу, что вы понимаете, о чем я. О, да, просто не ожидал, что вы о нем заговорите. Этот фургон зарегистрирован на меня, но пользовались им мои бывшие партнеры. Насколько бывшие, уточняю я, и Мэтью невесело хмыкает, залпом опустошая очередной бокал шампанским. До вчерашнего дня. Я вляпался, детектив. Хотел выйти из игры, а в итоге влез в нее по самую макушку. И сейчас сижу и жду, пока меня убьют. Как это связано с черным фургоном и Генри Смитсоном? Я чуть задерживаю дыхание, озвучив свой вопрос. И Сертаки, встряхнув головой, тихо смеется. «Неужели полиция не так бесполезна, как я думал? Как давно вы в курсе?» Я не отвечаю на этот вопрос и подхожу к панорамному окну, изучая залитый неоновым светом ночной город. «Это мое дело. Я веду его давно», — наконец говорю я и наблюдаю в отражении стекла за тем, как Сертаки нервно запускает пальцы в волосы и массирует себе голову. «Вот как!» — наконец разрывает тишину владелица Кзидиса. «Что ж, тут явно вопросы задаете вы, так что проще будет, если я постараюсь очень коротко описать масштаб проблемы. Около 5 лет назад я связался с выходцами из Союза, которые приехали сюда вести свои дела. Их лидера звали Сергей Ростовенко, и у меня завязались с ним вполне деловые отношения. Ну, знаете, разные поставки, организация нужных знакомств, контрабанда оружия, изготовление тяжелых наркотиков, торговля людьми, нелегальная установка имплантов». Перебивая его, я начинаю загибать пальцы, обернувшись на Сертаке, и тот мрачнеет. «Да, ко всему этому я так или иначе приложил руку, хотя в изначальные условия сделки это не входило, но я редко совершаю ошибки, и тут я, к сожалению, облажался. Ростовенко не тот человек, которому легко отказать. За ним внезапно оказались очень влиятельные люди, и в тот момент, когда я думал, что это я знакомлю его с верхушкой криминального мира... Оказалось, что это меня втягивают в их дела, как пешку. Меня использовали, как разменную монету, черт побери!» Во внезапной вспышке гнева Мэтью бросает в панорамное окно бокал, который до сих пор держал в руках, и тот разлетается в крошево, оставляя едва заметное влажное пятно на бронированном стекле. «Простите». Я кивнул, никак не комментируя увиденное. Мэтью потер лицо руками и сел на диван, тяжело дыша. Потребовалось несколько минут, прежде чем он успокоился и заговорил снова. «В последние полгода наши деловые отношения стали меня тяготить настолько, что я предложил ему неплохую денежную компенсацию в обмен на свою свободу. И знаете, что он сделал?» «Отказал, очевидно». Я пожал плечами, и Мэтью хмыкнул, а после ткнул пальцем в панорамное окно. «С небоскреба напротив меня стережет снайпер. Он не может пробить это стекло. Все же Экзидис — это практически мой дом, а мой дом — моя крепость, и я постарался сделать все, чтобы чувствовать себя внутри в безопасности. Я чудом пережил нападение, когда добирался сюда из пентхауса, и теперь заперт тут в ожидании людей Ростовенко. Ему мало просто отпустить меня, мало забрать мой бизнес. Ему нужна моя смерть, и он достаточно самонадеян, чтобы проворачивать свои дела в самом центре города». В конце концов, в дружках у него ходит ваш комиссар. Количеству яда в голосе Мэтью Сертаки могла позавидовать любая фармацевтическая компания. Доказательство? То, о чем говорил владелец клуба, было серьезным обвинением, и мы оба это понимали. Связь комиссара полиции Детройта с любой преступной группировкой ставила под вопрос смысл существования всей полиции и, в принципе, законность власти в городе. Полно. «Потому, раз вы так удачно пришли ко мне в гости, я хочу попросить у вас защиты». Сертаки мрачно смотрит в окно, потом переводит взгляд на меня. «Я не могу выйти отсюда сам, так что если ваше начальство, непосредственное начальство, подчеркиваю, готово обеспечить мою безопасность, то я готов дать показания. Такие показания, которые перетряхнут этот город вверх дном. Безопасность, неприкосновенность, отпущение всех грехов. Вот что я хочу получить в обмен на информацию». «Я не могу этого обещать. Я детектив, и то, что вы просите, не в моей юрисдикции». Я качаю головой, думая о том, что Джеймс в очередной раз подтвердил, что занимает свое место по праву. «Но не буду скрывать, что шеф моего участка предполагал о том, что вы готовитесь прийти с повинной. Правда, не предполагал причин. Поэтому вы здесь?» «Нет, но я взял на себя обязательство предложить вам сотрудничество с Джеймсом Рэем, капитаном полиции и шефом 5-го полицейского участка». Мэтью кивает, пристально глядя на меня и что-то обдумывая. Потом кивает еще раз, более заметно. «Хорошо, меня такой вариант устраивает. Вот только...» «Что?» Я хмурюсь, невежливо перебиваясь Артаки, и тот с виноватой улыбкой поднимает перед собой ладони. «Вот только я уже более чем уверен, что наш невидимый дружок», — палец Мэтью указывает в окно, — «доложил о нашей встрече с вами, и, учитывая, что свою полицейскую базу я получил именно от Ростовенко, в самое ближайшее время мы можем ждать гостей. Несколько из его людей уже внутри клуба. Я отслеживал их через фиксацию посетителей. Надо ли уточнять, что мертвецы не дают показаний?» Не спрашивая разрешения и не извиняясь, я достаю из кармана коммуникатор и набираю шефа, ставя звонок на громкую связь. Он принимает вызов практически сразу. «Юрис?» «Сертаки согласен сотрудничать, но его пасут и, скорее всего, попытаются убить в самое ближайшее время. Мы в Экзидисе, запрашиваю подкрепление для сопровождения ценного свидетеля. Детали при личной встрече». «Все будет. При необходимости действуй по директиве 100.021. «Принято». Я сбрасываю вызов и перевожу взгляд на подобравшегося владельца клуба. «Что такое директива 100.021?» — спрашивает он, и я ухмыляюсь. «Разрешение на вербовку и вооружение гражданского населения для того, чтобы покинуть захваченную территорию с минимальными потерями. Порадуйте меня, Мэтью. Ваша крепость имеет арсенал?» «Да», — Сертаки кивает. «Я передам управляющему. Хизео подготовит все необходимое. Вас и вашу группу добавят в список дружественных целей, чтобы при срабатывании турели не возникло проблем. Всю дальнейшую операцию спасения», — Мэтью горько усмехается, — «координируйте с ним. Я доверяю ему всецело». «Хорошо». Я скидываю Мэтью свой линк и вижу, как через мгновение у меня появляются три новых контакта. Сам Сертаки, Хизео Хасаши и Ариса Хасаши. Кто такая Ариса, я решил уточнить позже. «Выпускайте меня. Пойду поищу среди ваших гостей самых отбитых. Среди пары сотен приличных людей всегда найдутся те, кто готов пострелять без объяснения причин». Бронированные двери выпустили меня из ложи, и я, вздохнув, окинул второй этаж взглядом. Я сознательно не предлагал эвакуировать весь клуб. Такие действия, с одной стороны, покажут степень нашей осведомленности и готовности, с другой, эвакуация никогда не проходит по плану и требует большого количества сил и внимания. Проще всего, конечно, было дернуть кран пожарной тревоги и, полив всех недовольных водой из форсунок, выпнуть на улицу. Но в этом случае предполагаемый противник затаился бы. И черт знает, как вытаскивать Сертаки из клуба, учитывая, что даже полиции сейчас доверять нельзя. Быстрым шагом я пошел обратно на первый этаж, по пути столкнувшись с Хизео, который целеустремленно двигался на третий. Обменявшись понимающими кивками, мы разошлись, и я, бросив взгляд вниз, увидел знакомую красную кожанку, все там же у бара. А вот и первый кандидат. Сбавив шаг, я неторопливо спускаюсь, пересекаю первый этаж и опираюсь локтем на барную стойку рядом с музыкантом. Тот переводит на меня взгляд и дружелюбно, хотя несколько печально, улыбается. «Здорово, дружище!» Перед здоровяком стояло несколько пустых рюмок, которых вряд ли бы хватило, чтобы он опьянел. Я перевожу задумчивый взгляд на бармена, который трется возле нас, и он тут же уходит на другой конец бара. «Здорово, рокер!» Я снова смотрю на музыканта, оценивая его состояние и заодно подмечая, что дробовик все еще при нем. «Жаль, не оценили местные твое выступление. А я все никак не могу вспомнить, что это за мелодия. Си минор, фа диез минор, ля, ми... Что это?» «О, дружище, ты тоже музыкант!» В глазах здоровяка дружелюбие вдруг плещет легким подозрением, и я отрицательно качаю головой. «Нет, навыки есть кое-какие, но так, дома струны потерзать, на большее я не способен». «Главное — чувствовать музыку», — поправив висящий на боку обрез, важно провозгласил он и протянул мне здоровенную лапищу. «Файтс». «Да, я уж знаю. Угон — 2 штуки, нарушение общественного порядка — 8 штук, антикорпоративный пикет — 1 штука. Маловато даже для вашего брата. Юрис». Я пожимаю ладонь и окидываю первый этаж взглядом. «Как раз вовремя». От входа идет группа одетых в деловые костюмы мордоворотов, с видом хозяев, лениво водящая взглядом по залу. Какие важные задницы!» — комментирует тоже заметивший их Файтс. И я хмыкаю, поворачиваясь к нему. «Скажи мне, Файтс, ты любишь пострелять?» Рокер тут же чуть подобрался, глядя на меня чуть более острым взглядом. «Допустим, люблю, но тут нельзя». «А если я скажу, что можно и нужно, потому что сам хозяин всего чудного заведения нас об этом попросил?» Файтс задумывается, бросает короткий взгляд в сторону удаляющейся от нас группы гостей, потом вопросительно смотрит на меня. «Этих, что ли?» «И не только. Тут через какое-то время станет очень горячо. Хозяин клуба обратился ко мне с просьбой спасти его зад. У меня есть полномочия для вербовки и возможность отпустить тебе пару грехов, в духе тех, что висят на тебе сейчас. Твоей задачей будет только пострелять по бандитам и не помереть в процессе. Что скажешь?» Файтс задумчиво обвел меня взглядом, пока я, развернувшись спиной к бару, изучал зал. «А что, копы и сюда отдыхать ходят?» Наконец родил он вопрос, а я усмехнулся. «Нет, я тут по делу. На отдых у меня не хватит денег. Так что?» «Пострелять по подонкам я всегда рад, особенно если это законно». Мой новый знакомый расплывается в кровожадной усмешке и потирает ладони. «Я так понял, вербовка — это значит, что тебе еще кто-то нужен?» «Да, было бы неплохо. С нами будет охрана клуба, но расстановка сил не ясна, а Сертаки — очень ценный свидетель». «Отлично! У меня тут есть еще пара человек. Пойдем, я вас познакомлю». «Как удачно я подошел. Если сейчас окажется, что у него тут вся рок-группа из таких же, как он, отморозков, то можно считать команду набранной». Файтс, целеустремленный, неотвратимо, как ледокол через море, движется сквозь толпу, и мне остается только идти следом за ним. Он поднимается на 2-й этаж, поворачивает в сторону VIP-комнат, заставляя людей убраться с его пути, и, поравнявшись с фигуристой шатенкой в облегающем платье, вдруг манит ее пальцем за собой. Женщина, плавным жестом поправив густую копну длинных, чуть вьющихся с рыжеватым отливом волос, молча пожимает плечами и, глянув на меня с удивлением, идет следом. Мы подходим к дверям первой вип-ложи, чьи стеклянные стенки сейчас переведены в зеркальный режим. Файтс заходит первым, а я, замедлившись и пропуская незнакомку перед собой, последним, изучая всех присутствующих. Латинос из Санта-Муэрте, что легко читается по его одежде. Темноволосый, смуглый. Молодой, горячий, дерзкий, что видно по каждому его движению. Конкретно сейчас все его внимание было сосредоточено на полулежащей на нем розоволосой девушке, с которой он целовался. Ладно, если он из банды, то однозначно знает, как обращаться с оружием. Они не держат в своих рядах хлюпиков-модников. Санта-Муэрте адекватный, договороспособный. Может, что и выйдет. «Отставить сосаться, молодежь! Дело есть!» — басит Файтс, и я хмыкаю, глядя на то, как оба участника этого процесса вздрагивают, отлипая друг от друга, и поднимают на него глаза. Девушка. Пышные вьющиеся волосы розового цвета. Миловидное скуластое лицо, миндалевидные серо-зеленые глаза, выдающие в ней азиатскую кровь. Она садится ровнее, чуть одергивает ярко-красное искрящееся платье, скрывая черную подвязку с метательным ножом, и глазеет на меня с таким неподдельным интересом, что латинос рядом с ней тут же начинает кидать в мою сторону недовольные взгляды. Неясно, что из себя представляет. Сказал бы, что мотылек, если бы не совершенно точная уверенность в том, что в ней нет ни единого импланта. Даже нейролинк и тот отсутствует. «Нам тут предлагают понаделать дыр в нехороших парнях по личной просьбе владельца этого клуба. Короче, Юрис, объясни им!» Файт садится на 2-й диван, половину которого занимает худощавый блондин в модных нынче урбан-шмотках с кучей ремешков, карманов и шипов. Женщина, которую я пропустил перед собой, прислоняется к стене по левую руку от меня и замирает, как статуя, не сводя с меня пристального взгляда ярко-зеленых глаз. «Мое имя Юрис Ливану. Я детектив третьей категории из 5-го полицейского участка. Для начала, чтобы не поднимать больше этот вопрос, у меня нет никаких претензий к Санта-Муэрте. На тебе нет открытых дел, а то, что закрыто, вне моей юрисдикции, и по-честному мелочь. Не попадался? Молодец. Остальное меня не касается, по крайней мере, сегодня. Это ясно?» Я специально обращаюсь в первую очередь к молодому латиносу, и тот, вскинувшийся было, едва услышав, что я коп, сел обратно на диван с крайне задумчивым видом. «Да, ясно», — ответил он через несколько секунд и, помедлив, представился. «Майкл Шмидт». Я киваю ему в ответ и продолжаю. «Владелец этого клуба Мэтью Сертаки, ценный свидетель, который нужен мне живым. Обстоятельства складываются так, что нам придется защищать его жизнь от представителей организованной преступности здесь до прибытия моих коллег. Пользуясь директивой 100.021 от 2025 года, я предлагаю вам оказать содействие полиции в обмен на что-то, что будет в моих силах. Обычно выплачивается небольшое денежное вознаграждение и закрываются или проходят по более щадящему режиму открытые дела, но... А помощь? Мое содействие в обмен на дальнейшую помощь. Так можно?» Розоволосая девушка перебивает меня, чуть подавшись вперед на диванчике, и я киваю. «Можно, если помощь не предполагает нарушение законов штата». «Это же плохие парни!» Она подтягивает к себе лежащие на столе опечатанные ножны с катаной и черную сумочку. «Хм, да, весьма». «Вот и славненько. Тогда я в деле. Ротана». Сжимая в одной руке сумку и ножны, она протягивает мне вторую, и я скорее машинально пожимаю ее в ответ. Отсутствие нейролинка, малый возраст, ладонь покрыта специфическими горизонтальными мозолями, представляется без фамилии. Кочевница? «Из какой они банды?» — задает вопрос Майкл, и я неопределенно качаю ладонью в воздухе. «Ни из какой. Они не имеют территории в нашем городе, и все, что я о них знаю, это то, что их лидер из Советов, Сергей Ростовенко». «Я в деле», — кивает Майкл и прижимает к себе за талию задорно сверкнувшую глазами ротану. «Я в деле, но мне нужно оружие», — подает голос молчавшая до этого времени женщина. «Лара Волкер, снайпер». «Ого, вот это настоящая находка. Теперь понятно и ее плавные движения, и ее неподвижность большую часть времени. Готов поспорить, что волосами она закрывает не очень сочетающийся с ее видом имплант». «Оружие найдут. Управляющий сейчас занимается этим вопросом. Но если там не будет снайперки, справишься с чем-то другим». «Любая винтовка подойдет». Она едва заметно улыбается, и я перевожу взгляд на последнего потенциального участника моей группы. «Фрэнсис Салливан, паук. С оружием я немного умею, но, если это возможно, предпочел бы отсидеться здесь». Он вопросительно поднимает брови, косясь то на меня, то почему-то на Лару, и я киваю. «Хорошо, это добровольный выбор каждого. Что ж, к нам идут», — коротко бросает Лара, смотря куда-то мне за спину. И я, сдвигаясь в сторону, уже тянусь за рукоятку револьвера, но потом опускаю руку. «Ариса Хасаши», — отмечается у меня в вертпространстве миловидная азиатка, которая практически тащит к нам за локоть уже знакомого мне мотылька. За их спинами, на противоположной стороне здания, куда уходили гости клуба со своими партнерами, валит дым. Дверь ложи открывается, и Ариса легким толчком ладони буквально закидывает к нам рыжеволосого юношу. «Господин Ливану, вам просили передать, что уже через 5 минут вы и ваша группа можете подниматься на 3-й этаж». «Хорошо, а он?» Ариса пожимает плечами. «У нас произошло кое-что. Человек, отвечающий за работу мотыльков, пытался продать его без чипа. И выходит, не поясняя больше ничего». «Ну, бросаем тогда пацана и паука тут, двигаем!» Файт встает, хлопнув себя по бедрам, и делает шаг в мою сторону. «Чего?» «Группа моя. Отвечаю перед Сертаки тоже я. Приказы отдаю я. Это понятно?» Здоровяк насупливается и сжимает кулаки, глядя мне в лицо. «Я не слышу ответа, Файтс». Произношу я с нажимом его имя и продолжаю смотреть в глаза, точно зная, что если он дернется в мою сторону, то с такого расстояния Элен разнесет его голову на куски, которые не сможет собрать ни один врач. «Да понял я, понял!» — сдувается рокер и отступает. «Теперь ты». Я оборачиваюсь на мотылька, что все это время копошился сбоку от меня, отдергивая вещи и приглаживая волосы. «Да-да». Он смотрит на меня с легкой отстраненностью, делая вид, что даже не узнает. «Ты имеешь право обратиться в полицию. Работа мотыльков регламентирована, защищена законодательно, и использование тебя без чипа нарушает твои права. Если нужна будет помощь, сообщи мне, когда это все закончится. А теперь о насущном. Что-то полезное умеешь делать? Может быть, стрелять?» Уточняю я на всякий случай, и вдруг замечаю, как мотылек на миг отводит глаза, дернув губами. «Сейчас мне будут врать». «Я бы не хотел обсуждать это сейчас, это личное...» Тянет он с таким видом, будто я спрашиваю про его любимую позу. «Ты, кажется, не понял. Я задал тебе вопрос и жду четкий и внятный ответ. Но...» Я делаю резкий шаг к нему, и мотылек ожидаемо вздрагивает, пытаясь отойти от меня подальше, но упирается спиной в стену. «Я умею лечить. Немного. У меня есть медсканер». «Вот так бы сразу. Врач — это отлично. Бросить бы тебя тут, робкий ты наш, но врач нам нужен». «Хорошо, очень хорошо. Твоя задача — держаться в самом хвосте, не лезть под пули и выковыривать эти пули из нас. Все видят мой линк?» Я поворачиваюсь к остальной команде, и те в разнобой кивают, все, кроме Ротаны. «У меня нет нейролинка, только коммуникатор и очки к нему». «Надевай очки. Нам понадобится связь. Через коммуникатор это делать проще всего». Девушка вытащила из сумочки розовые очки и с очень серьезным видом нацепила их, прижимая пальчиками к вискам. Потом тряхнула головой, проверяя, что они не свалятся, и снова посмотрела на меня. «Добавляйтесь». Махнул я рукой, и спустя секунду ко мне тут же добавились Майкл, Лисичка, Рок Жив, Кагама и Лара. Быстро переименовав девчонку и рокера в памяти устройства так, как они представились, я собрал их в общий чат 1381, не заморачиваясь названием и поставив на него свой личный номер. Туда же добавил Арису и Хизео. «Группа собрана. Прошу присвоить всем статус дружественной единицы. Мы можем идти?» Пишу я в чат, тегнув управляющего, и практически моментально прилетает ответ. «Статус присвоен. Охрана предупреждена. Жду вас». Глянув на свою команду мечты, я открыл дверь ложи и вышел первым. Следом за мной сразу стукнули каблучки леди-снайперши. Лязгнул протез Файдза. «А, простите, что мы делаем?» — подал голос чуть осмелевший мотылек, подойдя ближе. «Начальство твое спасаем», — отвечаю я тихо. И Кагама, издав задумчивое «О-о-о!», отстает, вернувшись в хвост к Майклу и Ротане. Возле лестницы на третий этаж нас уже ожидал Хизео. Коротко кивнув мне, он быстрым шагом поднялся наверх, и мы последовали за ним. С левой стороны путь преграждали массивные деревянные двери, с правой был коридор, огибавший весь колодец и отделенный от него все таким же ограждением широкими перилами. На углу коридора громоздился небольшой склад армированных ящиков без обозначений и стоял небольшой железный стол перед ним. В конце коридор был закрыт высокими пластиковыми ширмами в виде мелких сот, мешавшими видеть что-либо с любого ракурса, кроме как стоя четко в том отрезке. Как оказалось, ширмы прикрывали двустворчатую бронированную дверь, еще один стол и двух охранников, которые при виде Хизео, идущего во главе нашей компании, опустили оружие и спустя несколько секунд, активировав два замка, открыли перед нами дверь. «Бля, вот это я понимаю!» — вздохнул за моей спиной Файдз. Я, дождавшись, пока вся команда зайдет внутрь и чуть подтолкнув мнущегося на пороге Кагама, вошел следом. Хизео за моей спиной приложил ладонь к сенсорной панели на стене, и двери за нами с характерным шипением закрылись. «Берем только то, что может быть нужно в бою. После того, как все закончится, вернем хозяину. Я лично за этим прослежу». Обещаю я воздух, ни на кого конкретно не глядя, и слышу, как что-то ворчит старый рокер. «А, господин Хасаши, тут есть укладка для оказания первой помощи?» Кагама просяще заглядывает в глаза управляющему, и тот кивает, указывая мотыльку рукой на полке в дальнем углу арсенала. «Бронекостюм можно брать?» — слышится с другой стороны чуть приглушенный голос Лары. И я, повернувшись в ту сторону, вижу обтянутую фиолетово-неоновым шелком попу. Женщина залезла с головой в какой-то огромный ящик и роется там с большим энтузиазмом. «Да», — невозмутимо отвечает ей Хизео, — «Берите все, что вам может потребоваться. Господин Сертаки высоко оценивает свою жизнь и понимает, что сейчас не то время, чтобы экономить». Снайпер тут же выныривает из ящика, вытаскивая комплект легкой брони, в два коротких движения сбрасывает в угол туфли и, вжикнув молнии на платье, выскальзывает из одежды. Через миг к ней присоединяется Ротана, и снайпер, натянув свой комплект лишь наполовину, нижнюю, снова скрывается в ящике в поисках подходящей для миниатюрной девушки брони. Обводя взглядом арсенал, я вижу, что Кагама увлеченно копается в указанном углу, Файтс в открытую пялится на двух полуголых дам, а Майкл растерянно озирается по сторонам, не зная, за что именно он хочет схватиться первым. «Файтс!» — тихо зову я. И Рокер переводит на меня довольный взгляд. «Слюной захлебнешься. Займись делом, у нас мало времени. Это и тебя касается», — поворачиваюсь я к Майклу. «Его нет совсем», — вдруг отмирает Хизео, стоявший все это время у дверей. Охрана сообщила, что неустановленные лица штурмуют вход. «Лара, кинь мне жилет. Трешку, эмку». Снайпер, заканчивающая подгонять броню на ротане, кивает головой, и через миг рядом со мной на контейнеры падает бронежилет нужного размера и класса защиты. Примечание. Бронежилет третьего уровня защиты. Тяжелый бронежилет с бронепластинами. Рассчитан на защиту от винтовок калибра до 7,62 на 51 мм НАТО или 308 Винчестер, при условии, что пули с цельнометаллической оболочкой. Этот уровень также защищает от большинства пуль калибра 7,62 на 39 мм, патроны АК-47 и коммерческих боеприпасов 223 Ремингтон. Я быстро снимаю с себя кобуру и натягиваю бронежилет. «Ого, вот это дробовик!» — восклицает Файтс, и я на миг поднимаю на него взгляд, чтобы увидеть, как он бережно прижимает оружие к себе. «Ремингтон Содом. 15 патронов в магазине, стреляет одиночными и очередью из трех. Третий выстрел всегда бьет отдачей сильнее предыдущих двух, но для тебя это не должно стать проблемой», — звучит чуть насмешливый голос снайпера. «Ты намекаешь на то, что я жирный?» — с вызовом произносит Файтс, и женщина, коротко хохотнув, не отвечает, лишь продолжает пощелкивать заправляемыми в магазин патронами. «Майкл, кинь мне поясную кобуру, а не справа от тебя на третьей полке». Латинос перебрасывает мне искомое, и я, цепляю кобуру к ремню, убираю в нее свой револьвер. Внимательно оглядевшись, вижу знакомую маркировку на ящике и вскрываю его. Слышится звук сработавшей камеры, и мы все оборачиваемся на Ротану, которая, чуть смутившись, прячет коммуникатор за спину. «Я только вот эти полки, вас не видно, другу показать». Лепечет она и протягивает управляющему опломбированную узишку. «А можно мне бирочку срезать?» «Конечно», — отвечает он, и я снова поворачиваюсь к ящику, не прислушиваясь к тихим разговорам вокруг, состоящим из бубнежа Файдза, коротких реплик Лары и пары жалобных восклицаний от Кагама. Отщелкнув замки, я вытаскиваю из контейнера нестареющую классику — легкий пулемет с простым названием МК-43 — и, положив на соседний ящик, достаю сначала ременно-плечевую систему, которую тут же надеваю поверх бронежилета, а следом подсумки для коробов с патронами. По одному на бедро. Нацепив все это добро, я вздыхаю от уже непривычной тяжести. Поводя плечами, прикрепляю один взятый из ящика короб к пулемету и осматриваю свой отряд добровольцев. На Кагама натянули легкий бронежилет. Файтс так и остался щеголять с голым пузом, но подцепил на свой ремень подсумок с патронами для дробовика. Ротана, в комплекте легкой брони, с перекинутыми через плечо ножнами, собранными в хвост волосами и розовыми очками, смотрелась как героиня новомодного боевичка. Вдобавок, девушка еще и фоткалась на фоне полок с оружием, совершенно не стесняясь пристального и задумчивого взгляда управляющего. Майкл в бронежилете с разгрузкой терся рядом с девушкой. Судя по всему, прихватил патроны не только для взятого тут же в арсенале ПП, но и для мини-УЗИ своей подруги. Лара, обернувшись, я увидел стоящую совсем рядом женщину, которая упирала приклад снайперской винтовки почти с нее ростом себе в носок ботинка. Заметив мой взгляд, она протянула мне шлем полицейского спецназа. «О себе?» Задаю резонный вопрос я, но она качает головой. «Я не спущусь с третьего этажа, а наш противник будет без снайпера, ему просто неоткуда по мне стрелять. Главное, не подпускайте их ко мне, и все будет хорошо». Лара улыбается чуть отстраненно, и я оборачиваюсь на Хизео. «Мы готовы». «Они тоже», — управляющий показывает на висящий над дверью экран без динамиков, в котором видно двух лежащих в луже крови охранников и двух предполагаемых противников. «Винтовки», — озвучивает Лара, и, обходя первый ряд ящиков, опускается за ними на колено. «Файтс к двери. Майкл, Ротана за ящики. Кагама, сиди где сидишь. За нами иди только по команде». «Открывай!» — обращаюсь я к управляющему, прижимаясь к стене возле двери с противоположной от рокера стороны. И Хизео касается ладонью сенсорной панели. «Вижу цель, прикройте уши!» — тихо докладывает снайпер, стоит только двери разойтись на ширину чуть больше ладони, впуская внутрь звуки перестрелки. Спустя секунду винтовка рявкает дважды подряд, пуская глушительное эхо по небольшому арсеналу. «Одна винтовка минус, вторая за ящиками!» Дуло снайперки едва заметно поворачивается в сторону. Еще два выстрела и довольный хмык Лары. «Шеф, она сейчас так всех постреляет! Нам не останется!» — ворчит от дверей Файтс. «В винтовке все», — отчитывается снайпер. Я вытягиваю коммуникатор из кармана, вызываю всю группу 1381 за исключением обоих Хасаши и, дождавшись, пока все примут звонок и проверят связь, убираю обратно, указывая Файтсу на выход. Пора. Глава 11. Часть 2. Свидетель нужен живым. Здоровяка дважды звать не приходится. Он, явно расстроенный тем, что кто-то уже успел записать на свой счет двоих противников, рвется вперед. «Кагама, выходи и прижмись в угол между стеной и дверью». Я, выйдя за дверь, тут же высовываю дуло пулемета между двух декоративных панелей, что закрывали этот участок коридора, и заставляю засевших с противоположной стороны возле лестницы стрелков попрятаться за выехавшие из пола толстые металлические перегородки. У Сертаки тут прямо настоящее тренировочное поле, а не клуб. Замаскированные в полу баррикады метровой высоты, арсенал. Параноик, но оправданный. Проблема лишь в том, что эти баррикады используем и мы, и наш противник. Но когда было легко. Лара, пользуясь замешкой нашего противника на этаже, разворачивает позицию, а Файтс... «Куда?» — только и успеваю рявкнуть я, когда мимо меня пролетает гигантский живой снаряд, снося декоративную панель и вырывая секцию ограждения из стены. «Вниз!» — с радостным воплем рокер падает с третьего этажа, а спустя секунду я слышу мощный хлопок дробовика и его гогот в рацию, тут же превращающийся в матерную тираду, как только ему отвечает стрекот нескольких винтовок. «Ой, ёп, шеф, я тут поранился! Сижу за баррикадой с прикольным мужиком. Кто ты говоришь?» «А, с Уинстоном, начальником охраны. Кстати, а турели не работают? Вы в курсе?» «Плохо. Я помогу», — вдруг произносит Хизео, который, оказывается, сам подсоединился к нашему голосовому чату. Взяв у побелевшего от ужаса Кагама баллончик с самозатвердевающим гелем, он отлепился от стены, который стоял прижавший все это время, и шагнул в дыру между панелями, куда мгновениями раньше улетел Файтс. «Ох, черт! Ага, спасибо!» Слышу я в канале чуть растерянный голос рокера. Обдумаю это потом. «Юрис, у нас проблемы. Я вижу как минимум одного фулл-имплантированного. Он на первом этаже, рвет охрану. Мне нужно время, чтобы его выцелить», — звучит сбоку спокойный голос Лары. «Хорошо. Майкл, Ротана, двигайтесь по коридору до ящиков. Пока я давлю огнем, у вас есть время добраться. Потом моя перезарядка, и после повторяем. Нужно вывести вас на оптимальную дистанцию, зажать противника и выбить из-за баррикад. Кагама, ты остаешься с Ларой. Всем понятно?» «Да», — звучит достаточно слаженно в ответ. И я, чуть приблизив имплантами вид на находящиеся от меня где-то в сотни метров укрытия, методично поливаю их очередью, стоит только кому-то из противников попытаться высунуться. «Лара, до перезарядки 3, 2, 1. Я отщелкиваю из пулемета короб, роняю его себе под ноги и тут же тяну из-под сумка следующий. Пальцы сами, словно и не было перерыва в 20 лет, откидывают крышку ствольной коробки, заправляют ленту. Щелчок крышки, лязг затвора. «Готов. Майкл, пошли». Лара снова переключается на поиск своей приоритетной цели, а я продолжаю бить очередями по укрытиям. В один момент кто-то из спрятавшихся там не выдержал или заметил подбирающуюся к ним парочку и, решив поменять укрытие, метнулся за перевернутый ранее диван, но не добежал, срезанный пулеметной очередью через грудь. И в этот момент в общий хор перестрелки вступают звонкие голоса двух узишек. А еще мигает в вертпространстве входящий вызов от Шарпа. На миг прекратив стрельбу, я хлопаю по карману боковой клавишей на коммуникаторе, принимая звонок. «Юрис, у нас проблемы», — слышу я второй раз за неполные 5 минут. «На половине пути поступил срочный звонок от комиссара. Нам запрещают вмешиваться в так называемую «перестрелку банд» в связи с потенциально большими потерями личного состава». «И вы что, послушаетесь?» — рявкаю я. «Нет, но он угрожает снять Джеймса и потребовал от 7-го участка оцепить территорию. Свяжись с ними». «А что, меня они...» «Черт!» Я пропускаю момент, когда Майкл и Ротан уходят на перезарядку, прячась за стол, который они ухитрились протащить от ящиков, и тут же ловлю 3 пули в корпус. Броня спасает, но дух выбивает знатно. «Шарп, сейчас вообще неподходящее время. Я понял». Сбрасываю звонок, прижимаясь спиной к стене, и вижу, как снайпер вдруг дергает головой в бок. На ее скуле появляется тонкая красная полоска, а сама она резко разворачивает дуло и выдает 2 быстрых выстрела в сторону баррикад. С той стороны слышится вопль ужаса, и я вижу, как один особо неудачливый противник лишился большей части своей головы, художественно расплескав ее содержимое по стене позади себя. «Вижу цель», — сообщает вернувшаяся к поиску фулом плантированного женщина, и я, испытывая внезапный стыд, возвращаюсь на позицию рядом с ней. «Нашел, когда поговорить». «Прикрываю. Майкл, вы сможете подойти еще ближе?» «Попробуем», — отвечает место парню Ротана, и я вижу, как импровизированная баррикада движется вперед. «У меня остается еще где-то 1/4 ленты, и я перестаю стрелять, изображаю паузу перезарядки. 4, 3. Из-за укрытия высовывается голова. Противник видит ползущий к ним металлический стол, чуть приподнимается, задирая руки с винтовкой, и падает, зажимая шею. Да, не лучший выстрел, но он однозначно труп. В ленте еще около 20. Я прикидываю количество патронов на глаз и недовольно обвожу взглядом место, где засел противник. Майкл, я их не вижу, но там еще минимум 3. 1 точно за первой баррикадой и 2 возле лестницы. Понял. Стол продолжает ползти вперед, и так как они уже практически боком ко мне, я вижу, что толкает его Латинос, уперевшись в него ладонями и идя на четвереньках. Ротана крадется за ним в присед. «Смотри, вот он!» Вдруг слышу я тихий голос Лары, и, следя глазами за тем, куда направлено дуло снайперки, вижу ее цель. Темный силуэт за сценой метнулся из стороны в сторону, протащив за собой тело кого-то из охранников. То, что от него осталось. «Он уже скорее машина, чем человек?» «Снимешь?» «С этой малышки легко. Нужно только поймать удачный момент. Эта тварь очень быстрая и прыгучая. Не хочу привлекать ее внимание к нам». «Да, такую нам точно тут не нужно. Надеюсь, что она тут одна». Я замечаю какое-то нездоровое оживление на лестнице и успеваю заметить, как притаившимся уродам перекидывают легкий пулемет и ленту, и понимаю, что сейчас будут стрелять и по нам, и по ползущим за столом. «Бросайте стол и живо под баррикаду. У вас 4, 3... Ставлю на то, что первым сообразил Майкл, потому что Ротану словно выкинуло из-за стола. Она, чудом не потеряв равновесие, удержалась на ногах и, оттолкнувшись рукой от пола и сделав 2 длинных прыжка, кувыркнулась под перегородку. За ней следом, с небольшим отставанием, то же самое, только чуть более устойчиво, проделал Майкл. И как раз вовремя, потому как высунувшийся из-за дальней баррикады стрелок не успел буквально на мгновение и превратил металлический стол в решето. Я, в свою очередь, попытался зацепить его, но все испортили 2 его подельников, все-таки их там 3, открывшие огонь по мне и снайперу. Майкл и Ротана почему-то замешкались, оставшись за баррикадой. Я почувствовал, как мимо моего плеча пролетела пуля. 2-я шваркнула по шлему, отдавшись неприятным ощущениям в шею. 3-я... Снайпер рядом со мной издала тихий стон, но не изменила позиции, и через миг я услышал злое рявканье ее винтовки. «Готов, тварь!» Она ловким движением откатилась в сторону, за мою спину, оставляя на мраморном полу дорожку из крови. «Черт!» «Кагама, займись снайпером!» Я чувствую, как женщина опирается на меня спиной и понимаю, что использовать меня как живой щит для себя и медика — самое разумное решение, какое может быть в этой ситуации. «Майкл, вы уснули?» 10 патронов до перезарядки. Прижму задних, а вы снимите того, что сразу перед вами, а потом прикройте меня». 3 пули, вдох-выдох, дождаться шевеления, еще 3 пули. Одновременно с этим парочка выкатывается из-за баррикады с разных сторон. Сидевший за ней стрелок поворачивается на Ротану, но не успевает ударить ее прикладом, получив очередь из УЗИ Майкла впритык к спине. Щелчок короба, откинуть крышку. Мне на плечо ложится дуло снайперки, и я, замерев, продолжаю перезаряжать пулемет, стараясь не менять высоту плеча. Выдох на 3, 2, 1. Я замираю и выдыхаю вместе с держащей на прицеле баррикаду Ларой. Короткое затишье на третьем этаже, позволяющее как следует расслышать вой, пальбу, стрекот лопасти яви над клубом. Или соловцы, или журналисты. Я не успеваю даже осознать, что из-за баррикады кто-то показался, как оружие на моем плече выплевывает 2 смертельных заряда. Спасибо демпферу шлема, что не оставил меня без слуха. Майкл и Ротана, не дожидаясь пинка, влетают за вторую баррикаду и вполне сработанно устраняют последнего противника на этаже. «Держим лестницу», — отчитывается мне Майкл. «Но на первом и на втором...» «О, Диос мио!» «Что это за хренотень?» — вторит ему бормотание Ротаны. Я бросаю взгляд вниз и вижу, как на первом этаже Хизео, залитый кровью, то ли своей, то ли чужой, то ли все вместе, на какой-то миг превращается в смазанное пятно, проскальзывая между двух противников, и мощным ударом руки переламывает одному из них позвоночник. Вижу и слышу, причем без рации, ибо его канал молчит, Файдза, который, поминая черта, чью-то мать и разные половые извращения, отстреливается из-за перевернутого дивана, того самого, на котором я сидел в начале этого томного вечера. Но в этот момент мы слышим странный, мощный удар откуда-то с нижнего этажа. Потом еще один и еще. Не сговариваясь, я и снайпер срываемся с места. Я успеваю заметить, что за нами, с небольшим отставанием, прижав к груди медукладку, несется мотылек-врач. Но после этого все мое внимание занимают я не знаю, что это такое, но это надо убить. Ощущение, что кто-то пересмотрел старые фильмы ужасов и сумел воплотить одно из чудовищ в реальность. Огромные гипертрофированные тела с несоразмерно большими руками, бугрящимися от мышц и покрытыми красными полосами свежих шрамов и воспалениями от грубой имплантации. В их руки вживлены импланты, превращающие кулаки в пневмокувалду. Маленькие головы, сидящие на мощных шеях, бликуют металлом. Два чудовища, мерно вздымая руки, обрушивали их на бронированное стекло вип-ложи, за которым можно было видеть человека в белом, стоящего у дальней стены. У меня осталась последняя лента. «На конфетку!» Голос Файда с первого этажа заглушается взрывом. Здоровяк хохочет, и я вижу, как он весьма ловко для своих габаритов поднимается на второй этаж, оттягивая внимание прячущихся там за баррикадами противников, что, судя по всему, собирались подниматься на третий этаж. «Я помогу с вип-ложей!» Вдруг врывается в наш чат голос Арисы Хасаши. И прежде чем я успеваю спросить, как именно, бело-черная молния пролетает через первый этаж, взвивается в воздух, выбрасывая перед собой изогнутые клинки, и, приземляясь на перила, вбивает их в плечи одного из чудовищ, резко дергая назад. Стероидная тварь, которая в этот момент заносила руки для удара, покачивается и тут же получает очередь из моего пулемета по ногам. Ариса отталкивается от перил, взмывая в воздух и, видимо, намереваясь воткнуть свои клинки отродью в грудь, но почему-то мешкает, и существо с нечленораздельным воплем отмахивается, сбивая девушку в полете и отбрасывая к лестнице. «У него там какое-то устройство в груди!» Ариса вскакивает, словно не ее спина только что оставила небольшую вмятину в стене, и снова бросается в бой. «Тут цифры! Они стоят! Нет, меняются!» «Час от часу не легче!» «Я наношу удар, и они меняются». Проявляя нечеловеческую ловкость, девушка проскальзывает между ног у существа, перепрыгивает на перила, пробегает по ним за спину второго, бьет того клинком в шею и снова улетает в стену, на этот раз в другую. Судя по тому, как она медленно, потряхивая головой, встает, этот удар нанес ей ощутимый урон. Мы с Ларой переглядываемся в нерешительности. Таймер уменьшается от ударов. В них биомонитор... «Они взорвутся, когда один из них умрет», — спустя секунду отвечает снайпер. «Я видела похожее устройство, но не таких людей». Я перевожу взгляд на бронированное стекло. Внешний слой покрыт сеткой трещин, и я не могу так сходу понять, насколько глубоки эти повреждения. Нельзя, чтобы они проникли внутрь, тогда Сертаки будет точно мертв. «Майкл, Ротана, на второй этаж. Перед лестницей с вашей стороны баррикада. Скатывайтесь сразу за нее и помогите Файдзу». «Там 5 человек, 2 винтовки и ППХи. Из-за укрытия не выходить. Лара, давай по правому». «Сцепились с 7-ми». Вижу я на экране вытащенного коммуникатора сообщение, пришедшее пару минут назад, и, смахнув его, звоню на линк Сертаки, который висит в виртуальном пространстве. С рьяно выполняющими приказы продажного, в чем я уже не сомневался, комиссара коллегами, пусть они сами как-нибудь уж разбираются. «Мэтью, укройтесь за чем-нибудь, их надо взорвать». «Вы меня спасти собираетесь или убить?» Голос владельца клуба звенит на грани истерики, и я, набрав воздуха в грудь, рявкаю в коммуникатор. «Делай, что я сказал, живо!» После чего роняю устройство рядом с собой и открываю огонь по правому существу. «Ари, не лезь!» — недовольно вскрикивает снайпер, и девушка-лезвие отскакивает от нашего противника, крутит головой и длинными прыжками несется прочь через правый коридор, скрываясь из нашего поля зрения. Пулемет и снайперка вырывают из твари куски мяса. Я машинально считаю секунды, прикидывая, сколько осталось в ленте из 100 патронов зарядов. И на 9-й секунде, спустя короткий миг после очередного двойного лязга снайперки, чудо, наконец, случается. Двойной взрыв сотрясает здание. Импланты глаз срабатывают в аварийном режиме, вырубаясь и частично спасая меня от слепоты. И я почти на ощупь бросаюсь назад, к дальней стене, прижимая к полу и закрывая нашего врача и снайпера, что оказалось там чуть раньше меня. Осколки выбивают дробь по моей спине и голове. Кагама что-то пищит, но в этот раз демпфер не спасает от всего, и в ушах звенит так, что я не могу разобрать ни слова. Наконец все стихает. Тишина. «Отпусти!» — слышу я словно издалека голос снайпера. И отодвигаясь, сажусь на пол, сдергивая шлем с головы. Бросая взгляд на Лару, на Кагама. Вроде все целы, только мотылек какого-то нездорового серого цвета. Но это пройдет. Нахожу взглядом коммуникатор и вздыхаю. Разбило долетевшими до нас осколками стены. Ладно, не чья-то голова. Кстати, о головах. Глазные импланты активируются как раз вовремя, чтобы я мог, встав, осмотреться и увидеть, что остатки моей команды тоже пережили взрыв и сейчас слегка контуженно копошатся за укрытиями. Сертаки. Ну нет, не говори мне, что ты сдох. Заметив торчащие за дивана ноги в белых брюках, я оборачиваюсь, вздергиваю Кагама с пола и, чуть стряхнув, показываю пальцем на развороченный вход в ложу. «Я туда, ты за мной, бегом!» Он чуть заторможенно кивает, и я, не подбирая уже бесполезный пулемет, устало бегу к лестнице на второй этаж. Внизу меня встречают Майкл и Ротана, оба на первый взгляд без каких-либо серьезных повреждений, и я, схватив чуть не навернувшегося с лестницы Кагама, перекидываю его через неустойчивый, местами обвалившийся до первого этажа пол. «Сертаки у окна! Жив?» Мотылек, словно вспомнив, ради чего это все затевалось, шустро зашевелил конечностями и склонился за диваном. «Жив!» Кагама чем-то агрессивно шуршит и бормочет себе под нос. Мимо меня, взлетев по обвалившемуся первому этажу, проносится Хизео, и мотылек тут же сбивчиво объясняет ему, как надо приподнять Сертаки, чтобы он мог поместить его в криомешок. А я осматриваю со второго этажа первый, отмечая, что все трупы, которые попадаются мне на глаза, принадлежат либо охране клуба, либо нападавшим, одетым как братья-близнецы, в одинакового цвета костюмы. Где-то кто-то тихо плачет, но в общем и целом люди, невольно оказавшиеся свидетелями этого побоища, выбрали самую правильную тактику. Забились под столы, за диваны, прижались к стенам и напрочь позабыли, что у них вообще-то есть... Ах да, пломбы. Ну, в общем-то, оно и к лучшему. У нападавших была конкретная цель, но они бы не стали церемониться с каким-то особо дерзким корпоратом. Я прочищаю горло и, жалея, что нет рупора под рукой, стараюсь говорить как можно громче и увереннее. «Прошу всех оставаться на своих местах. Сюда уже едет отряд полиции и службы скорой помощи. Если рядом с вами есть те, кто нуждается...» Стрекот лопастей над крышей усиливается. Я поднимаю голову и вижу сквозь стеклянную крышу два ави, подлетающих с разных сторон. Один со знакомой всему миру эмблемой на брюхе, красный крест в белом круге, второй — абсолютно черный ави без опознавательных знаков с нижней стороны открывает огонь по транспорту парамедиков. Да какого черта? Яростный стрекот тяжелого пулемета, вой теряющего высоту ави, грохот, с которым он падает где-то неподалеку. Я вдруг чувствую странное головокружение. Вертпространство успевает высветить десяток ошибок, которые посылают мои импланты, и исчезает, как только вся встроенная в меня техника резко отключается. Одновременно с этим в клубе гаснет свет». Осев на пол от резкой боли, вызванной полностью отключившимся нейроинтерфейсом, я слышу звон бьющегося стекла и усилием воли, подняв голову, вижу на фоне никогда не темнеющего до конца ночного неба Детройта скользящие вниз по сброшенным через крышу тросам силуэты. Люди на первом этаже испуганно замолкают, только откуда-то издалека слышится несмолкающий истерический плач. Что-то происходит внизу, но человеческий глаз способен лишь рассмотреть сливающиеся с темнотой силуэты. И вдруг вспышка, сопровождающаяся щелчком камеры коммуникатора, высвечивает 7 человек в обмундировании, похожем на то, что использует наш СВАТ, и одного мужчину в нешироких черных очках, чье лицо я уже видел раньше. Выстрел разрывает воздух, поднимается крик, прибывшая группа зачищает первый этаж без всякой жалости, а я, переборов боль, подползаю к баррикаде рядом и, подтянувшись через нее, шепчу сидящей там парочке. «Лицом в пол, руки с оружия. Лежите, не шевелясь, даже если на вас наступят». И сползаю обратно, опираясь спиной на металлический блок и закрывая глаза. Надеюсь, что толстяку так же хреново, как и мне, и он додумается лежать и не отсвечивать. Стрельба заканчивается, обрывая плач у лестницы. В мертвой тишине я слышу торопливые шаги новоприбывших уродов. Они пробегают за моей спиной, поднимаются по лестнице, удаляясь. Мир под закрытыми веками едва заметно светлеет. Появляется робкая зеленая строчка, сообщающая о перезагрузке всех систем. Голову сводит новой порцией боли. Наверху что-то происходит. Слышен шум, глухие звуки ударов, кощунственный хруст деревянных створок. Пара мгновений тишины, которую прерывает характерный низкочастотный бум кумулятивного взрывного устройства. Лязг металла, какое-то шипение. Еще один взрыв, куда более звонкий. Стрека Тави, чуть стихший до этого, усиливается. Открыв глаза, я вижу, что сброшенные через крышу тросы укорачиваются, и поднимаю голову вверх, успевая сфотографировать покидающую место преступления группу на фоне Ави без опознавательных знаков. «Они улетели?» Едва слышный шепот Ротана из-за баррикады заставляет меня криво усмехнуться. «Да, но обещали вернуться». Мрачно цитирую я старую-старую детскую книжку. Но дочь современного мира меня не понимает. С испуганным восклицанием она вскакивает на ноги, намереваясь куда-то бежать, и я едва успеваю схватить ее за локоть. «Успокойся, это просто плохая шутка. А, я отпускаю ее руку и, опираясь на баррикаду, помогаю себе встать». Ты не поймешь, забудь. Коммуникатор разбит, света все еще нет. «Файтс! Лара! Хизео!» — ору я в темноту. «Дерьмо!» — кричит мне в ответ крайне недовольным голосом рокер. «Еще какое!» — добавляет сверху звонкий голос снайперши. Хизео не отвечает. Я, покачав головой, встаю с баррикады и, переступая через мешанину из стекла и бетона, вхожу в разбитую вип-ложу. Или, правильнее сказать, вип-вип. «О какой чуши, я думаю? Кажется, шлем не спас меня от сотрясения. Темнота мешает использовать киберглаза на полную, но тут, я уверен, достаточно просто внимательно смотреть. Опускаясь на одно колено возле дивана, где видел ноги Сертаки, я смотрю на кровавое пятно за ним. Не слишком большое. Мотылек сказал, что он жив, но самого Сертаки я не слышал. Значит, он без сознания. Болевой шок или сильная травма головы. А весоловцев прилетали за ним». Наверняка у него есть страховка, да не какая-нибудь, а платиновая. Значит, прилетят еще раз. Так, вот следы, где расчищали место для раскладывания криомешка, а вот также заботливо расчищенный через осколки путь на полу для протаскивания этого самого мешка, но уже с телом владельца клуба в книжный шкаф, ага. Я выпрямляюсь, рассматривая шкаф, потом прохожусь по комнате и нахожу то, что хотел. Упавший со стола коммуникатор Сертаки. Он, конечно, запаролен, но мне нужно лишь само устройство. 3 раза на верхнюю, 2 раза на нижнюю, зажать обе на раз, 2, 3, 4. 2 раза на нижнюю. Кнопка включения, вуаля. Сбросившееся до заводских настроек устройство перезагрузилось, благополучно очистив свою память. Надеюсь, что ничего сверхценного ты там не хранил. А если хранил и не сделал копию, то сам виноват. Я вытаскиваю разъем личного порта и втыкаю его в коммуникатор, загружая в него свой профиль и разблокируя уже своим паролем. Коммуникатор тут же начинает истошно сигналить, посылая мне уведомления о пропущенных звонках и сообщениях. И в этот момент, как нельзя более вовремя, я слышу звуки приближающихся полицейских сирен. «Ты живой?» Голос мгновенно ответившего на вызов Шарпа, то ли радостный, то ли возмущенный. «Не вашими стараниями. Я сажусь на боковинку перевернутого дивана и выковыриваю пулю из бронежилета. Я слышу вас или седьмой участок, который едет добить всех, кто выжил?» «Сплюнь!» — вместо Шарпа мне отвечает шеф. «Я убедил капитана Грина, что нашего дорогого комиссара кто-то дезинформировал. После столкновения двух Ави над клубом он мне поверил, так что... Что это было?» Ави Соловцев сбил неизвестный Ави без опознавательных знаков, после чего из него десантировалась группа неустановленных лиц и зачистила весь первый этаж, всех, кого не тронули пришедшие за Сертаки. Я запнулся, не желая это произносить. «Боюсь, что живых среди посетителей клуба не осталось, сэр». «Дерьмо! А что свидетель?» «Жив, но без сознания». «Понял, мы подъезжаем». Я сбросил вызов и, еще раз оглядев комнату, посмотрел в сформированный мною чат. Все иконки в нем, включая Кагама и обоих Хасаши, светились зеленым. Позади меня раздалось едва слышное шуршание, и я, рывком дернувшись в сторону за диван, уронил коммуникатор и прицелился в... «Ариса?» — девушка посмотрела на револьвер в моих руках с легким снисхождением и кивнула. «Дед сказала ждать и не вмешиваться. Я бы ничем не смогла помочь, мое тело еще...» Ариса вытянула перед собой руку, что в тот же момент раскрылась, выпуская изогнутый коготь клинок, и моментально собралась обратно. «Несовершенно. Ваша тем более. Вы тоже ничего не могли с этим сделать». Я мог организовать эвакуацию. Убрав револьвер в кобуру, я встал и посмотрел на фальшивый книжный шкаф. «Не могли. Не должны были. Все шло как шло, пока не вмешалась третья сторона». В голосе Арисы звучит печаль. Мы оба молчим некоторое время, стоя в темноте и слушая идущие снаружи звуки. Ругань жалующегося на хреново работающий протез ноги Файдза, слегка дрожащий голос Ротаны, которую поддерживает отчаянно храбрящийся Майкл. Лару я не слышу, но она, скорее всего, еще не спустилась. Зато я слышу приближающийся звук сирен. «Это ваши люди?» Ариса уточняет у меня с той самой интонацией в голосе, что даже анализатор не нужен, чтобы понять. Ответь я «нет», и она пойдет нарезать приехавших на ленты. «Сейчас узнаю», — вздыхаю я, и, выходя из ложи, оборачиваюсь на смотрящую мне вслед девушку. «Я защитил Сертаки. Твой дед знает, что у нас с ним был договор. Пора доставать свидетелей из книжного шкафа». Ариса медленно кивает, и я спускаюсь по обвалившимся кускам бетона вниз. Прохожу через залу, аккуратно переступая тела. Выхожу в холл, заваленный трупами нападавших и охраны. «Да сколько же ты людей сюда пригнал? Откуда у тебя их столько? Еще и те две твари, и тот киборг, которого сняла Лара вначале. Кто ты, мать твою, Сергей Ростовенко, такой?» С усилием распахиваю створки входа, которые оказываются весьма тяжелыми. «Не стрелять!» — рычит шеф, и красные точки лазеров пропадают с моей груди. Ко мне одновременно с двух сторон быстрым шагом идет группа под предводительством капитана седьмого участка и группа родных полицейских морд во главе с Джеймсом и Шарпом. Седьмые, кажется, ожидают, что я уберусь с их дороги, но, видя, что этого не происходит, недоуменно останавливаются. «Это наш участок», — цедит, очевидно, капитан Грин, пытаясь впечатлить меня холодным взглядом. Я демонстративно выковыриваю из бронежилета еще одну пулю и щелчком отправляю ему под ноги, глядя в глаза. «Тогда вы его просрали, сэр. И внутрь этого клуба сначала зайдет Джеймс Рэй, такова договоренность с владельцем Экзидиса. А Экзидис, насколько я знаю, частная территория, зарегистрированная за корпорацией Экзидис Инк. Следи за языком, детектив». Глаза Грина превращаются в две пылающие огнем щелочки, и я гадко усмехаюсь. «Мой язык там, где надо, сэр. А ваш...» «Так, все, хватит. Юрис, веди нас». «Лем, это уже обсуждали». Шеф смотрит на меня сукаризной, я закатываю глаза и встаю так, чтобы пропустить Джеймса и при этом остаться на пути у доблестных коллег с другого участка. Шеф проходит внутрь, и почти сразу я слышу учтиво напряженное «леди» из-за спины. «Ариса, это капитан Джеймс Рэй, начальник пятого участка. Он со мной». Я пропускаю Шарпа внутрь и иду следом за ним, чтобы обойти стоящего перед невозмутимой девушкой Джеймса. «Хорошо, пожалуйста, следуйте за мной». Ариса с демонстративным щелчком собирает в свои руки клинки и красивой походкой, изящно переступая через лежащие на полу тела, ведет мое начальство к быстрому подъему прямо в ложу. В ней нас уже ожидает Хизео и криомешок с законсервированным сертаки. Управляющий оформляет приветствие наклоном головы, потом смотрит на меня, я снова представляю Джеймса и на этот раз еще и Шарпа. При всем уважении к договоренностям, которые заключил мой господин, сейчас он не в состоянии дать показания. Хизео сводит руки за спиной и смотрит не на Джеймса, а на меня. Я уже связался с службой СОЛ, они выслали второй АВИ, как только первый оказался под обстрелом, и будут с минуты на минуту. Несомненно, однако соглашение требует соблюдения. Потому после оказания всей необходимой медицинской помощи свидетелю, Мэтью Сертаки будет перемещен в полицейский госпиталь. Кроме того, к нему, согласно порядку программы защиты свидетелей, будет представлена охрана из одобренных федеральными маршалами сотрудников моего участка. Детектив? Джеймс не оборачивается на меня, но этого и не требуется. Да, сэр? Я смотрю прямо перед собой, мимо Хизео, старательно удерживая невозмутимое лицо. Обсудить все и вдоволь поорать друг на друга мы с шефом сможем потом, без посторонних. «Ваш адаптационный отпуск аннулирован. Завтра я жду вас в участке». «Да, сэр». Мне кажется, или в глазах Хизео мелькнуло сочувствие. Нет, все-таки кажется. Звук подлетающего ави заставляет меня, да и всех присутствующих, напрячься. Но намалеванный на брюхе светящейся краской красный крест в белом круге снимает талику напряжения. Ави облетает здание и, судя по звукам, приземляется на крыше. Через миг на третий этаж врывается группа поддержки, окружающая парамедиков с носилками. Хизео выходит к ним навстречу, вместе с Джеймсом. А я, вытащив из кармана коммуникатор, я нажимаю на иконку Кагама и пишу ему: «Где ты?» Сообщение меняет статус на прочитанное практически тут же, но ответ не приходит. Ну ладно. Наконец-то включают свет. Убрав коммуникатор, я спускаюсь вниз и сразу вижу свой отряд, кучкующийся возле сцены. Лара о чем-то говорит с Салливаном, бинтуя его бок. Тот морщится и кивает на ее реплики. Я вспоминаю, что она сама была ранена, но снайпер ни словом, ни видом не показывает, что ей больно. Файтс сидит на краю сцены, задумчиво трогая пальцами струны той самой гитары, которую он хватал в начале этого вечера. По правую руку от него лежит небольшой склад оружия из арсенала. Снайперка Лары, Узи Майкла, дробовик, взятый рокером. Плечо музыканта залито самозатвердевающим гелем, а бедро левой ноги замотано бинтом. Ротана фоткает спину Майкла, на которой отчетливо отпечатался чужой ботинок, а потом отряхивает его. Кажется, девушка совершенно не травмирована количеством трупов вокруг, что только подтверждает мои предположения о ее роде деятельности. Кочевники рано знакомятся со смертью. На первом этаже прибывают народу. Кто-то из копов пытается докопаться до Майкла, но тот огрызается... Все вопросы к детективу Юри Сулливану, и от него тут же отстают. «О, дружище!» — первым замечает меня Файтс и тренькает пальцами по струнам. Отключенная электрогитара издает совершенно не впечатляющий бзинг, и рокер со вздохом откладывает ее на сцену рядом с собой. «Ну чё, живой этот? Свидетель?» «Да, я благодарен вам за помощь. Всем вам», — говорю я вполне искренне, понимая, что спонтанно собранный отряд оказался на редкость эффективным. «И я, от лица господина Сертаки, приношу вам благодарность», — звучит с другой стороны голос Хизео. И все мы смотрим на лестницу, ведущую со второго этажа на первый. Управляющий подходит, останавливается в шаге от нас и неглубоко кланяется куда-то в пространство перед нами. Файтс довольно хекает, Лара и с небольшой задержкой Ротана отвечают ему таким же поклоном. Салливан держится за бок и притворяется декорацией. «В качестве награды за ваше участие вы получаете пополнение личного счета в нашей сети клубов в размере 10 тысяч долларов и... Выданное в арсенале оружие, конечно, придется вернуть, но вы можете взять себе что-то другое. Трофей, как, например, сделали вы, мисс». Он чуть улыбнулся Ларе, и та, словно в смущении, отводит глаза. «Ну, если дробаш взять нельзя, то я хочу вот эту красотку». Файтс похлопал на прощание по дробовику, потом снова взял гитару в руки и управляющий согласно кивнул. «А я хочу...» Ротан обводит взглядом клуб, расстрелянные тела и грустнеет на глазах. «Не знаю, что-то хочу, но тут ничего нет такого». «Хм, думаю, я знаю, чем вас порадовать. Заодно прихвачу кобуру детектива, оставленную им в арсенале. Пулемет? На третьем этаже. По пути в арсенал не пропустите. Я устало тру лицо ладонями и снова встречаюсь взглядом с Хизео. Мне ничего не нужно, я просто делал свою работу. «Хм», — немногословно отвечает он и уходит. «Что дальше?» — спрашивает Ротана, и все почему-то смотрят на меня. Я, уже снявший в этот момент ременно-плечевую систему и возившийся с бронежилетом, чуть замешкался, оглядывая изрядно потрепанных, местами даже раненых и таких же усталых, как я, людей. Ответ пришел как-то сам собой. «Мы выжили, нам есть что отметить. Приглашаю вас к себе. У меня есть горячая вода, аптечка и замороженные бургеры». «Вау, вот это сервис! Ну как от такого отказаться?» У Ротаны такое счастливое лицо и голос, что даже я со всем своим опытом и анализатором не нахожу сарказма в ее словах. «Ладно, я пойду, а то мне некомфортно от такого количества людей в форме. Детектив без обид». Салливан отделяется от сцены и, чуть прихрамывая, идет к выходу. На его счастье, сталкивается в проходе с Шарпом, после пары фраз которого тыкает в меня пальцем, и друг, заметив мой кивок, выходит вместе с ним из зала, очевидно обеспечивая пауку беспрепятственный проход на улицу. Зал постепенно заполняется не только копами, но и сотрудниками СОЛ, и когда пара из них с носилками наперевес поднимается на второй этаж в ложе Сертаки, я заинтересованно провожаю их взглядом. Живым там может оказаться только один человек, и мне было крайне интересно, что же с ним случилось. Снова появившийся на лестнице Хизео был встречен Ротаной с энтузиазмом ребенка, встречающего Санта-Клауса. Девушка пританцовывала на месте, не отводя взгляда от серого вещмешка, который принес с собой управляющий, но он сначала вытащил из него мою кобуру, которую я тут же надел на себя и переложил в нее Элен, после блок сигарет и запечатанную бутылку с виски. «Думаю, вам понравится». Хизео протягивает все мне, и я, покачав головой, все же принимаю у него подарок. Марка, что у сигарет, что у виски, была мне незнакома, но что-то подсказывало, что это было весьма дорого. «А вам, юная мисс, думаю, пригодится вот это. По крайней мере, вы найдете, куда его применить. На этом позвольте откланяться, у меня возникло невероятное количество дел, требующих срочного решения». И он, протянув мешок Ротане, снова коротко поклонился всем нам одновременно и быстрым шагом удалился в сторону разломанной ложи. Под нашими взглядами девушка запускает руку в мешок и вытаскивает из него... Руль? «О, черт, черт, черт! Это же настоящий Момо-трек-кар! Натуральная перфорированная кожа, алюминиевые спицы, вылет в 1.5 дюйма! Да мне в клане все обзавидуются!» «Я, пожалуй, тоже пойду», — оборачивается ко мне Майкл, пока девушка бурно восторгается рулем. «Еще предстоит отчитаться перед... начальством. Удачи, парень. Спасибо за помощь». Я пожимаю протянутую руку и думаю о том, что было бы неплохо покурить. «Эй, попрыгунья, так ты на тачке?» Спускает с небес на землю кочевницу Файтс, и та агрессивно кивает. «Ну так погнали, че тут жопу мять?» «О!» — мимо нас проносят носилки, на которых возлежит Кагама. Юноша старательно отворачивает от нас лицо, а его нога в области бедра забинтована. «А он разве не с тобой был? Это как он так?» Продолжает Файтс, когда процессия удаляется к дверям, и я пожимаю плечами. «Да кто бы его знал, Рокер, он как-то сам справился». «Ну, он, я так понимаю, с нами не едет, так что мы точно влезем в машину», подводит черту Ротана и в припрыжку направляется к дверям, но останавливается буквально через миг. «Стоп, а фоточку на память?» Никто даже не успевает ничего ответить, а она уже вытаскивает из кармана штанов коммуникатор и прижимает руль к груди. «Скажите, сыр? Пиво!» Синхронно говорим мы с Файдзом, а Лара каким-то чудом успевает отвернуться от камеры. «Во, супер фотка! Потом надо выложить в сеть. Только подпись придумать. Ну, что встали? Идем, идем!» И девушка быстрым шагом движется в сторону выхода. За моей спиной кряхтит спрыгивающий со сцены Файтс, вопрошая в пустоту, куда у этой кочевницы вставляется батарейка и где рубильник, который тормозит ее неуемную энергию. Лара лишь насмешливо фыркает в ответ, а я тащусь следом за Ротаной, наблюдая, как она в дверях сталкивается с каким-то копом из 7-го участка, подхватывает того под локоток и, забалтывая со скоростью пулемета, тащит к выходу из клуба. «Домой. Наконец-то домой».